«Я знаю, чем живут маглы, юноша», — сварливо отозвалась Кайлах-Хир. «Я все еще неплохо владею легилименцией. До этого щенка, Мерлина, мне далеко, но его мать мне и в подметке не годилась». Герман отряхнулся, размазал пяткой пепел и еще раз по кругу обошел каменного эльфа. «Ну-с, здравствуйте, батенька, будем знакомы, Гера, 71, Сима». Герман с глухим шепотом убрал руки с лица статуи и устало склонился над оживающим эльфом, помогая подняться. Гортань горела и соднила так, будто ее до того полдня обдирали наждаком. Герман мучительно сглотнул и склонился над эльфом, отчаянно стараясь не таращиться на самое настоящее облачение древнего монашеского ордена, сгинувшего сотни веков назад. Про последователей святого Колумба Герман только читал. Один только этот шанс лично увидеть живого эйнского монаха из той эпохи, уже сам по себе являлся чудом. Старик же, в свою очередь, медленно, вдумчиво поднимался с колен и вглядывался в резную алую маску, бегло разглядывал рогатую костяную корону, скелетообразные доспехи, пышно цветущие волосы и осыпающийся клочьями мрака живой, рваный плащ. На лице эльфа отразились ужас и понимание. Эльф порывисто сжал кулаки и твердо, прямо заглянул в глаза Герману. «Не стоит тратить на меня учтивость. Я не отрекусь от моего господа, вождь дикой охоты. Твои нечестивые боги, суть бесы, жги и пытай меня, но я умру рабом господа, но не твоего нечестия». Герман качнулся как от удара и уронил руки. Сад обморочно шептал и качал ветвями. Терпко и тонко пахли цветущие травы. Вечерний сумрак густо цвел и благоухал сиренью. Голубой плащ и белое холщовое облачение эйнского монаха нехотя трепал ветер. «Я не язычник», — тихо возразил Герман и перекрестился. «Я заплутал и давно не был в храме. Но я не язычник. Только не говорите, что тот ритуал был языческим. Я не...» Повисло тяжелое молчание. Где-то расстроенно хромали минорные гаммы, по всей видимости, где-то кто-то пытал плохо настроенное пианино. Но не твой ли слуга вошел в дом Господень с огнем и железом, в числе северных разбойников, оторопело возразил монах, судорожно комкая край широкого рукава льняной белой рясы. Его лик имел подобие козлиного черепа, а костяная секира исторгала мертвое синее пламя. Это было сотни лет назад, качнул головой Герман, осыпая в траву белые лепестки и золотую пыльцу. «Меня и на свете-то еще не было, я никогда бы не посмел. Я, что, совершил языческий ритуал?» Но в описаниях не было ни слова. «Бедное человечье дитя», эльф изумленно вглядывался в Германа, «ломать то, что сотворил Господь, уже худо. Я хотел защитить эльфов», Герман отвел глаза, «царь должен защищать свой народ. У нас давно не было царя», как эхо отозвался эльф, «бедное потерянное дитя, отец полых холмов, всегда чудовище. Нельзя своевольно повредить замысел Господень о человеке и при этом не стать чудовищем. Это невозможно. Ты не представляешь, на что обрек свою душу. Все настолько плохо». Герман содрал с себя как морок истинное обличие и устало кивнул. «Этого-то я и боялся. Вожди полых холмов никогда не умирали от старости», — склонил на бок голову старик, разглядывая детское лицо и круглые очки Германа. «Быть до второго пришествия мечом и щитом, якорем народов полых холмов и не сойти с ума, та еще задача. Шли века, а лесные цари превращались в рогатых лесных тварей, в жадный чищобный мрак. Это страшный путь. Как тебя зовут, Гарри?» — поднял глаза Герман. «Я про иное имя», — смягчился эльф. «Герман», — Гера тряхнул головой и невесело рассмеялся, «и я искал вас не без причины. Боюсь, эльфийским поселениям нужна ваша помощь. По всей Британии уже расползлись как минимум две ереси, одна чуднее другой. Я пытался с ними бороться, но меня на все не хватает. Есть проблема. Я не могу просто написать и попросить отрядить сюда миссионеров. Действует статут о секретности, маглы не должны знать о магах, а маги практически напрочь утратили связь с... Как мне вас называть? Мое имя Кронан», — улыбнулся эльф, и его огромные голубые глаза лучисто засияли. «Ирландское имя? Мне дали одежду ученики святого Колумбы», — кивнул эльф, ясно улыбаясь и с любопытством разглядывая торчащие повсюду статуи и щербатые зубья менгиров. «Они же и крестили меня именем Юлий. Я помогал строить монастырь, а после тайно жил и трудился в скриптории, пока через 30 лет меня не постригли в монахи с именем Кронан. По воле случайно повстречавшего меня однажды епископа, я получил диаконский, а после – священнический сан. Братья обители хранили мою тайну многие годы». «Невероятно», – пробормотал Герман, – «как же так случилось, что вас нашли викинги. Ведь эльфы могут трансгрессировать почти везде. Став монахом, я отрекся от того, что люди называют магией, а мы, кровью бытия, качнул головой эльф. И Герман с монахом, не сговариваясь, пошли прочь из сада, сила надмевает. К несчастью, моя слабость в моей силе. Пытаясь смирить свой дух, я не нашел лучшего, чем отказ от своих естественных свойств. Я боролся со своей гордыней как мог, но я слишком слаб и малодушен. Мне так много надо вам рассказать и показать. Герман вывел монаха из сада, и они не спеша зашагали по вечерним улочкам. Мимо спешили случайные прохожие, в ярко освещенных витринах лениво ворочались оживленные маги и манекены в магдловских платьях. Но прежде вам стоит отдохнуть и набраться сил. Надеюсь, вы не против, отец Кронан. Целая вечность во тьме, без возможности двинуть перстами и распахнуть глаза, пробормотал эльф. Ты прав, мой король. Это мучительно, я отчаянно нуждаюсь в отдыхе. Какой сейчас год? 1993, кивнул Герман. Господи Иисусе, изумленно выдохнул эльф, прижимая руки к груди. А что же в Риме? Кто нынче папа? Не сожжен ли папский престол северными язычниками? Это долгая история, но нет, не сожжен, уклончиво отозвался Герман. Скандинавские народы давным-давно были крещены. Губы эльфа задрожали, и он порывисто, растроганно перекрестился. Огромные лучистые глаза старика заблестели от слез. А то племя северных язычников, что ходит в походы с свейскими и иными нечестивцами. Взволнованно вцепился в руку Германа монах. Я слышал, их называют русами. Они представляют собой одну из поместных церквей, кашлянул Герман, крещены князем Владимиром, потомком некоего Рюрика или Рарика, историки до сих пор спорят о его родословной. Шокированный эйнский монах замер, качая головой и что-то изумленно бормоча на каком-то староирландском диалекте. Остаток пути до кладбищенской часовни человек и эльф проделали в тишине. Отец Кронан думал о чем-то своем, методично перебирая истертые деревянные четки и ясно сияя умными голубыми глазами. В пасмурном небе кружили птицы, а на западе, за рощей, в рыжем золоте догорал летний день и оплывало умирающее яично-рыжее солнце. Рыхлые, теплые кофейные сумерки накрывали эльфийский город. Высоко в небе натянутой струной дремали магические щиты, а за ними плыл, таинственно сияя, серп молодой луны. Малый Висельтон засыпал, окутанный маревом тумана, мигая рыжими оконными глазницами, сонно и мутно мерцая пятнами медовых, изумрудных, шафрановых и голубых бумажных фонарей. Слуховое окно чердака хлопало вычурными коваными ставнями. Герман помог Гермионе взобраться на покатую крышу и бережно повел за руку мимо черных проводов, антенн, карнизов стоящих вблизи домов, мимо чужих окон и цветных бумажных фонарей, по крышам нелепо толпящихся над мостовой домов. Таинственными, вычурными формами темнели двух-трехэтажные дома, так называемый эльфийский первострой, который отчасти строили магией, а отчасти руками, с огромным энтузиазмом, с чудесной выдумкой, очень прочно, но ужасно неумело и неказисто. Больше всего эти чудостроения напоминали наши ЗБТшки, совершенно волшебные, невысокие, будто сошедшие со страниц детских книжек про ведьм, вычурные и смешные, но все еще ЗБТшки, и внутренние строения они имели аналогичное. Крохотные квартирки, коридор во весь этаж и общая кухня, 3-2 подъезда, 3-2 этажа, спасибо, хоть не печное отопление, единая система энергосбережения, вмурованные в стену магические печати, единое водоснабжение и даже подпитываемое эльфийской магией электричество, и канализация, газа вот только не было. Провести его побоялись уже по другой причине. Пес его знает как, это раз, и неизвестно как он будет реагировать на печати и магию вообще, это два. Да, на общих кухнях имелись здоровенные камины, но люди предпочитали плиты, да и эльфы тоже. Герману не нравилось, что живых, разумных существ приходится селить практически в коммуналке, но времени и денег категорически не хватало, а жить гражданам где-то надо было, и, к тому же, очень часто выбирать приходилось между постройкой социальных объектов и возведением тех же многоквартирных домов. Висельтон в том виде, в каком его вначале застал Герман, был скорее деревней и обилием нормальных строений похвастать не мог. Герман пересказывал все это Гермионе, а ночной сумрак серебрили дымки тумана, мерцали одетые синим бархатом и пушистыми ночными облаками звезды. Луна плыла и серебрила синие кучевые облака, остро, ясно и как-то очень рассеяно. Друзья рука об руку перебирались с крыши на крыши, а где-то справа хлопало и лениво колыхалось мокрое белье, Пожилая эльфийка в голубом переднике снимала с веревок крохотные наволочки и пододеяльники, деловито цепляя прищепки на подол своего синего халата. Гермиона взобралась повыше, взволнованно разглядывая сверху засыпающие кривые улочки, кроны деревьев и загадочно светящиеся окна. До нее доносились смутные звуки. Герман потерянно поглощал шум засыпающего города. Отблеск чужого света тянул где-то в районе солнечного сплетения и непреодолимо звал. Казалось, что там, по ту сторону стекол все настоящие, приветливее и родней, теплее и ярче, что там кто-то мог бы тебя ждать. Это ощущение парализовывало волю и наполняло странно мягким ощущением тепла и светлой грусти. Отчаянно вставали перед глаз другой город и другие люди, другие окна, за светом которых тоже кто-то когда-то жил, кто-то теплый, добрый и настоящий. Мистер Нотт сказал, что я грязная малолетняя потаскуха, крадущая у магов знания, ровно сообщила Гермиона. Он вообще много чего сказал, а тебя просто стоял как телок и хлопал глазами. Знаешь, Гарри, Том прав, таким как мистер Нотт что-то доказать можно только профилактическими круциатусами и непрерывным моральным воздействием на болевые места. Да, Гарри, давить на больное, это паршиво, но, эти, не понимают иначе. А тебя, тряпка, тряпка, как можно быть настолько безвольной мямлей? Тебя, просто ребенок, не вини его. И не забывай, что Том тоже влиял на своих последователей, кстати, не лучшим образом, покачал головой Герман, к тому добавь еще и то, что он все-таки слеплен из кусков сознания Волан-де-Морта, а значит не совсем здоров, я бы не опирался на его очень важное, авторитетное мнение. Гермиона вздохнула и кивнула, я понимаю, но он пытается, Гарри, иногда он так странно и болезненно реагирует на совершенно невинные вещи, иногда мне жутко от того, как он молча сидит рядом и неподвижно разглядывает меня, он может часами сидеть и молчать, и взгляд такой, змеиный, из-под широкого ворота кофты выглянула любопытная змеиная морда, нагайно лениво обвила шею девчонки и просипела, вкусные птичьи тушки, пахнет гнездом, и яйцами, я люблю голубиные яйца, гнездо высоко, отозвался Герман, лучше ползи, поохоться на мышек, весь чердак пропах мышами. «Только не трогай двуногих, но двуногие вкусные», – осторожно сообщила змея. «Тебе что Том говорил?» Змея издала разочарованное сипение, лениво сползла на бурый шифер и удалилась куда-то во тьму, извиваясь и таинственно мерцая в свете фонарей. «Что она хотела?» – нахмурилась Гермиона. Проголодалась, Герман уселся прямиком на пыльный шифер и обнял свои колени. «Садись, у меня на родине говорят, в ногах правды нету, но ведь грязно, как можно?» Возмущенно вспыхнула Гермиона, одергивая низ своей бордовой кофты. Крупная, ручная вязка. Гермиона поймала на себе взгляд Германа и улыбнулась, обнимая себя руками. «Мне ее вязала бабушка. Тебе идет», рассеянно улыбаясь, запустил пятерню себе в лохмы Герман. «Знаешь, мне было неудобно спрашивать, но все-таки», Гермиона Грингер вздохнула, достала чистый носовой платок с ромашками, аккуратно разложила его возле Германа и чинно уселась на кусочек светлой ткани. «Ты ведь парень, зачем тебе такие длинные волосы? Знаешь, такая дикая история. Там, где я учился, студентам запрещалось носить длинные волосы и недельную щетину. Ну, парням, у девчонок не бывает щетины. Вернее, бывает, но не на лице. Не то, чтобы я ее видел. Блин, я опять что-то не то сморозил». Нервно заухмылялся Гера, пятерней закрывая багровое лицо от хихикающей Гермионы. «Браво, Гера, ты идиот. Короче, был у меня дружбан, бывший металлист, Вадик. Я с ним в одной комнате жил. Как начнет его жрать депрессия, начинает мечтать о том, как станет батьком, отрастит себе бородищу, как у викинга, и такие патлы, чтобы прямо-таки царь патлы. И, знаешь, вслух так, на всю комнату. И так каждый раз, как накосячит где, или как объяснительную, там, сдерут, а косячил он исправно, раза два-три в неделю, вот я в его честь патлы себе и отрастил, с вас брали объяснительные», Гермиона с любопытством поглядывала на растекшегося по шиферу Германа, «а за что, да мало ли за что», зевнул Гера и потер глаз пальцем, «китель не подшил, объяснительное, на утренние молитвы опоздал, тоже объяснительное, пару проспал, объяснительное, твоя очередь дежурить по комнате», а в ней везде королевский срач, хаос и носки вперемешку с мусором от бич-пакета, объяснительное, постель не заправлена, объяснительное, свалил посреди ночи в окно погулять и был пойман, объяснительное. То же самое если поймали, как ты после отбоя, в коридоре, ловишь интернет, попутно сидя в соцсетях, потому что в комнате все спят и твое клацанье всех бесит. Ну и за щетину тоже. Какой кошмар, давясь смехом покачала головой Гермиона, мне уже жаль ваше руководство. Это что, вот как-то раз случай был, весело отозвался Герман, заложив руку за голову, был у наших иконописцев, иконописное отделение, короче, мы, пастырское, они, иконописное. Вот, был у иконописцев скелет, мне чуть выше локтя, такой себе скелет, из пластмассы с резиновыми хрящами. Они его то в платок наряжали, то в халат. Раз мы на него чей-то подрясник нацепили и в окно выставили. Стоит, улыбается всем из окна, приветливо, и рука эдак за головой, будто чешется. Благодать, память смертная, короче, мама ректора нашего Йорика увидела, и мы того потом всей толпой фойе драили, неделю, гм. И вот был с этим скелетом случай. Застегнул я куртку над головой, а в пустой капюшон череп Йорика засунул. Заглядываю к девчонкам в пищеблок, овощи на кухню мы сами чистили, а они, визжать. И все, знаешь, визжат знакомо. Главное, а кто-то, ну, странно так, выглядываю из-за курточных кнопок, а там дежурный помощник проректора по воспитательной работе. Сам, визжит, рожа белая, я и, бежать. Потом неделю выясняли, кто додумался скелетову голову вместо своей надеть. Хорошо хоть куртка была не моя, а из подсобки с метлами. Как вам не стыдно, вы ведь взрослые люди. Смеясь, замотала головой Гермиона, боже, какой кошмар, бедный проректор, бедные все, бедный Йорик, боже, лучше расскажи ей, как насмерть закормил голубя, раздалось над самыми головами сидящих. Гера запрокинул голову и обнаружил зависшего над собой скептически мрачного Ридгла. Вообще-то он помер сам, я его просто докармливал, а да, сухой лапшой быстрого приготовления и размокшим хлебным мякишем. Хмыкнул Том, а потом у него свернулись кишки. Он месяц держал под кроватью больную помойную птицу, Гринджер. Зато Сократ помер в тепле, пожал плечами Герман, поправляя очки, хорошая птица. Наш Сократ такой умный был, чуть что, обход или кто чужой, шасть под кровать, и сидит, головой ворочает, уйдут, вылезает, угукает, и смотрит, есть просит, наклюется, и пешком к батарее, на подстилку. Вот только гадил где попало. Хороший был голубь. Редбу мрачно кивнул улыбающейся Гермионе, а потом сдох. И эти придурки пошли его хоронить за часовней. А там песочка много, копать легко, прозевал в ответ Герман, потянулся до хруста и потянул Тома за штанину. Садись, чего завис, места много, грязно, коротко сообщил темный лорд, я постою. Вообще-то, это очень мило, когда кто-то выхаживает бедную птицу всей комнаты, а потом хоронит, вздохнула Гермиона. Это говорит о том, что мир полон блаженных идиотов, хмуро перебил Редбл, Мерлин, помойная полудохлая птица, в мужском общежитии, под кроватью 23-летнего лба. Долохов пришел бы в восторг, тоже вечно волок в комнату всякую пакость, как правило, темномагическую. Том, ну жалко тебе, что ли? Пусть эта гнилая башка с паучьими лапками поживет в моем шкафу, я ее крысами кормлю. Смотри, смотри, я в нее кости растоналил. Она теперь костями обрастает, а давайте назовем ее Подыханчиком, смотрите, он меня узнает, Подыханчик, дай лапу, да, ты, моя умница, прекрати ржать, Поттер, Подыханчиком, икая, прослезился Герман и хлопнул по плечу, взирающую поочередно с ужасом на братцев, Гермиону, а, Подыханчик, мастер прозвищ, спешите видеть, а что было потом, Подыханчик таки убежал на границу, служить собакой Мухтаром. Герману в детстве часто приходилось слышать, как дедушка, чтобы не травмировать маму, тогда еще совсем-совсем маленькую, сказал ей про умершего пса Мухтара, что его забрали в погранвойско, и он теперь служит на границе и охраняет всю страну. Кажется, в то время это был очень популярный способ объяснять ребенку, куда делась его любимая собака. Подох Подыханчик, не понявший намек Германа Редбл, хмуро уселся рядом, я его сжег, я даже не знаю, что сказать, шокированно пробормотала Гермиона, это все настолько странно и жутко, что я, пожалуй, промолчу. Том, у тебя в волосах ползает моль, икая от смеха, сообщил Герман, такая жирная моль, с лапками. Пусть ползает, царственно пожал плечами Редбл, снисходительно окинув взглядом засыпающий город, возможно, мне повезет, и она наестся до того, как я облысею. Туманная хмарь мягко мешала кофейной полумрак и дышала липким теплом и влагой. Где-то над домами, под гитарные переборы, приятный девичий голос пела странной девушке, которая смотрит на небо из густеющей тьмы. Красивый, сильный голос переливался и обрывался отчаянным звоном и мерцанием на самых высоких нотах. Герман молча выпустил в небо патронус и весело фыркнул в ответ на изумленные взгляды. Что, магия надзора воспринимает города эльфов примерно так же, как и усадьбы чистокровных семей? Вы, что, не знали? Реддл подумал и выпустил собственный патронус. Друзья сидели в потьмах и завороженно смотрели, как под гитарные переборы в небе кружат две светоносные птицы. Гермиона, мирно улыбаясь, подняла палочку. Полыхнула белым, но вместо бабочки или выдры вокруг сидящих, прихотливо свивая кольца, заскользила белоснежная очковая кобра. «Ой!» – растерянно выдала девчонка, кусая губы. Реддл резко вскочил на ноги, недоверчиво разглядывая Гермиону. Кончик его палочки мелко подрагивал, а бледное лицо медленно наливалось пунцовыми пятнами. Реддл неловко отшатнулся от поднявшейся и пытающейся что-то сказать Гринджер, и молча трансгрессировал. Золотистый, теплый полумрак комиссионки пах клеенкой, шубами, старыми стельками, вазелином и обувными кремами. «Так, дети, поторапливайтесь!» Бодро подгоняла Молли Уизли свое рыжее семейство, распахнув остекленную дверь магазина и пестрея в проходе цветастыми шалями. «Фред, Джордж, скорее, Рон, не стой столбом, поживее, поторапливайтесь. Джинни, солнышко, иди сюда. Девушка, покажите мне вон те туфельки на платформе». За Роном, звякнув, захлопнулась дверь, и он так и застыл, распахнув глаза и открыв рот. До самого потолка повсюду тянулись полки, заставленные обувью самых невероятных фасонов, островерхими шляпами и картузами, плетеными обручами и мохнатыми шапками. На вешалках пылились парадные мантии, боярские шубы времен Иоанна Грозного, расшитые рюриксом прозрачные вечерние платья, зачарованные деловые костюмы самых диких расцветок, расписные рубахи и сарафаны, кольчуги и вычурные французские мундиры времен Бонапарта. А где-то под потолком, с утробным ворчанием, глодали карманами прутья клетки зубастые запорожские шаровары винно-алого цвета. «Рон, иди сюда, живо!» Мама оживленно перебирала какие-то расшитые крылатыми собаками серые рубахи из небеленных холстин. «Джинни, дорогая, иди сюда, ты померила сарафанчик, девушка, мы это тоже берем. У вас есть детские валенки?» Сонная ведьма-продавец кивнула на полку с валенками всяких цветов и размеров. Некоторые деловито ворочались, лениво выпуская иглы, шевеля кожистыми крыльями или мерцая перламутровой чешуей. Отдельно, в совиной клетке, дремала подозрительно дешевая пара белых валенок. Отороченные красной тесьмой, они дышали, лениво чавкали голенищами, ворочаясь и пытаясь неуклюже устроиться друг на дружке. Разглядывая с открытым ртом чудо-обувь, Рон не заметил, как стал счастливым обладателем почти новых валенок, бараньего полушубка, рубахи с петухами и тех самых зубастых шаровар за полцены. Как выразилась мама, на вырост. Пока близнецы с азартом совали в клетку к бешено рычащим штанам свернутую газету, сонная продавщица оформляла покупки, ставила печати на чеки, а Джинни с любопытством глазела на неприлично короткие полупрозрачные пеньюары и вырви глазные галстуки. Галстуки же тем временем лениво сквернословили промеж собой и корчили людям гнусные рожи. «Мальчики, а ну перестали дразнить штаны Рона», тряхнув рыжими кудрями, уперла руки в боки грозно Молли Уизли. «Да, Рон, я обещала, и я сделала, ты больше не будешь совать руки в карманы, потому что у Рон Никинса больше не будет рук», в один голос завершили за мать-близнецы и, с хохотом, ретировались на улицу, под фырканье Джинни и возмущение матери, нагруженные коробками, оставив мрачного Рона наедине с клеткой и враждебно притихшими в ней шароварами. «Ну, привет», Рон с опаской схватился за кольцо и поднял пузатую клетку на вытянутой руке. «Я как бы тоже не в восторге». Шаровары глухо заворчали, принюхиваясь, и, совершенно по-собачьи, принялись остервенело выгрызать у себя что-то в районе колена. «Мама, они блохастые!» Чуть не плача, взвыл Рон. «Мама!» Входная дверь звякнула, впуская молодую волшебницу в джинсовой мантии и маленькую девочку, остриженную под мальчика. Кроха хваталась за жилистую, загорелую руку и громко, путанно рассказывала своей улыбающейся маме что-то про каких-то пиратов, бармалея и крокодила, которого в Африке лечат касторкой и вареньем. Это стандартная реакция на моль, средство от паразитов в соседней лавке, апатично сообщила девушка-продавец, следующий. Герман недоверчиво продрал моргалища и даже для порядка протер очки, но морок никуда не делся. С большого деревянного распятия ему в душу смотрел распятый Христос-домовик, подпоясанный наволочкой и раскинувший руки, дабы обнять весь мир. Мастер-резчик, сияя от восторга, сообщил Герману и временно потерявшему дар речи отцу Кронану. Сибби подумал, добрый Иисус не обидится, если Сибби сделает Иисуса похожим на народ Сибби. Добрый Иисус дал казнить себя плохой смертью, чтобы Сибби спасся. Сибби хочет показать, как близок эльфам Иисус. «Прошу простить, мой король», — устало прикрыл глаза отец Кронан. «Эльфы не могут молиться человеку. Им легче воспринимать Господа и его святых, когда они подобны нам. Века рабства наложили свой отпечаток. Мы все еще не в силах воспринимать Творца и Искупителя таким, каким его изображают люди. Не вижу в этом ничего страшного», — покачал головой Герман. Чернокожие обитатели Африки традиционно изображают Христа чернокожим и в одеждах, приличествующих вождю. Это нормальная практика. Я видел образ с индийской богоматерью Валамсари, с пылающим черным нимбом и восседающую на спящей синей корове. Икона – это не только Библия для неграмотных, но и зашифрованный набор символов, богословский трактат в красках. Каждый народ имеет право на собственную культуру и особенные языковые формы. Если эльфам легче воспринимать Христа с эльфийским телосложением, да будет так. Главное, чтобы за формой не потерялось содержание. Отец Кронан изумленно вскинул на Германа свои пронзительно-голубые глаза и пробормотал: «Воистину, чудны дела твои, Господи». Герман смотрел, как эльфы выносят из храма скамьи, как зажигают повсюду свечи, а церковный полумрак озаряется живым и теплым золотом настоящего огня. Кто-то включил электричество. Герман, щурясь, прикрыл глаза рукой и рассеянно одернул рубашку. В процессе ремонта строители обнаружили, что монументальная часовня Весельтонского кладбища не что иное, как неудачно перестроенный и обреченный на запустение храм, а точнее, очень маленькая церковь в романском стиле, найденная под тем местом, где полагается быть алтарю. Усыпальница пустовала, сам алтарь отсутствовал, как и некогда разрушенная мощным взрывом надвратная колокольня. Пока Герман ломал голову, что делать с алтарем и какому епископу досаждать просьбами переосветить восстановленный храм, Кронан безропотно служил службы, используя невесть где приобретенный старенький греческий антиминс с изображением креста. Герману даже было как-то неудобно перед эльфом. На него разом обрушилось все. Эльф внезапно обнаружил, что является последним носителем колумбийского монашества, с ужасом осознал, что Рим исповедует какое-то другое христианство и папа более не является одним из предстоятелей поместных церквей. Чуть меньше эльфа смутила страшная весть о пришествии Вильгельма Завоевателя и завоевании Семи Королевств, и о том, как по его приказу весь епископат и всех священнослужителей бывших Семи Королевств заменили на католиков. Эльф скорбно слушал и расспрашивал о чуме, о крестовых походах, о протестантских брожениях, о зарождении англиканства в голове одного отдельно взятого монарха, которому римский папа упорно не разрешал разводиться. Вся многовековая история Великобритании и Ирландии обрушилась на старого эльфа и безмерно опечалила, но не сломала. «Эльфы не могут молиться сидя», — сообщил негромко отец Кронан, глядя, как домовики выносят последние лавки. «Я решительно не понимаю причину. Возможно, все дело в нашем мироощущении. Мы слишком привыкли терпеть неудобства и сидячую молитву ощущаем как верх непочтения. Это ощущаю и я. Упорно видится мне, будто, если я слукавлю и облегчу свой путь, я предам этим его». Герман только пожал плечами. Казалось бы, старый эльф всего месяц, как начал служить в недавно достроенном кладбищенском храме, а Весельтон уже гудел, как улей. Эльфы изумлялись, спорили и пересказывали друг другу последнюю новость. Жрец распятого бога один вышел против Левки и всех ее последователей, и сила его слов оказалась столь велика, что Левка бежала с собрания, пряча свою слабость за площадной бранью. Герман все еще отчетливо помнил, как на очередное сборище этой самой Левки пришел отец Кронан, один, под равнодушный ропот толпы. Когда же наступил его черед говорить с собранием, Кронан вышел на середину и начал излагать основные церковные догматы и учения о Боге, который позволил себя распять ради спасения своего творения. Что происходило далее, стоило отдельной оды. Со сборища экзальтированных крикунов Кронан ушел уже не один, а с напряженно внимающими ему домовиками, которые и были им крещены в итоге, в ближайшем лесном ручье. Вообще, к Как показала практика, охотнее всего старому эльфу внимали женщины, дети и, как ни странно, мелкие ремесленники. Говорил эльф емко, интересно и очень доступно. На его проповеди сбредались домовики и люди со всего Висельтона, но, как Кронен не бился вначале над своей паствой, эльфы упорно волокли в церковную среду вещи крайне своеобразные. Нет, Герман, конечно, знал, что некоторые народы Африки поют, хлопают в ладоши и танцуют, шагая к причастию, но увидеть все это в исполнении эльфов был категорически не готов. Простодушные домовики все больше и больше облекали привычные Кронену и знакомые Герману строгие формы западного христианства в свой неповторимый хитровато-наивный колорит. Над летним детским лагерем, в сосновых кронах, звенело птицами ясное, звонкое небо. Станция юных натуралистов голосила на все лады, где-то пронзительно свистели и пищали обитатели вольеров и дурниной орали юнацкие петухи. По очереди. Все 5 штук, одурев от жары и вездесущей детворы. Рон ковырял лопатой чавкающую жижу за колонкой и собирал в банку жирных дождевых червей. Червей обожали местные черепахи, кусачие красноухие красотки, плавающие в бассейне живого уголка. Рону нравилось кормить этих деловито-медлительных тварей, смотреть, как быстро-быстро роют свой набитый сеном аквариум невзрачные серые песчанки, как кормятся авгуры, щелкая клювами и деловито картавя. Близнецы и еще 3 оболтуса с хохотом носились за разбежавшимися курами по грядкам с одолень травой, а за ними, из-под еловых лап, сумрачно наблюдал сторож Лишак. Лесной старик со знанием дела набивал трубку еловой корой, хмыкал в обросшую мхом бороду, чесал густо заросший поганками и трутовиками загривок и старательно разжигал свою пузатенькую рыжую трубку. Поймав на себе взгляд Рона, лесной дед заговорщически подмигнул ему подбитым левым глазом и потопал по своим лишачьим делам, разбойно хрипя славное море, священный Байкал. Как Рон не протестовал, но в этом году всех Уизли распределили в ужиное братство. Рон редко видел своих школьных друзей, но скучать не приходилось. Прополка грядок, уход за животными, в том числе и за немагическими, игры и викторины внутри братства и общие мероприятия, посвященные защите окружающей среды, поглощали и силы, и время. Все было интересно и ново. Лагерь возили на болото, искать поющие папоротники, водили каминной сетью в музей настоящей Макдловской пожарной части, на реку и на руины языческого капища. А вчера юнатка сыграла в квиддич с соседним летним лагерем, с буревестником. Было шумно и весело, девчонки нарисовали огромный плакат, а Рон и Елисей весь матч до хрипа орали юнатка вперед, буревестник чемпион пашет носом стадион, мы, юнатка, высший класс, кто не верит, сразу в глаз, и прочее, в том же духе. Близнецы, в пылу сражения, умудрились разбить бладжером столовское окно, а Джин не изловила снитч за 7 минут до конца матча, но матч все равно закончился ничьей, а Вергаргилили внезапно обнаружил в трухлявом дупле маленького, искренне возмущенного Нюхлера. Рон побултыхал червями по банке и потащился к колонке, набрать своим пленникам воды. «Под струю их совать не вздумай», — предупредил какой-то кудрявый парень, моющий под струей поилки, снесет. «Чего?» — не понял Рон. Испохватился. «Привет, я Рон. Напором червей снесет», — говорю, щуря серые глаза на солнце. Парень протянул руку. «Сима». «Серафим?» — не понял Рон, пожимая предложенную руку, красную от загара, такую же красную и обветренную, как и само лицо парня. «Симон». Парень ополоснул напоследок поилки, похрустел шеей и заговорщически подмигнул Рону, видел, как хомяки дерутся. Рон широко распахнул глаза и медленно покачал головой. «А ты с очком гупешку поймай, сунь в клетку, и увидишь». Краснокожий парень тряхнул каштановой гривой и как-то подозрительно клыкасто оскалился. «Хомяки любят теплую кровушку». Примечание к части. Антиминс, др. Греч, вместо илат, минса, стол, трапеза, вместо престолье. В православии четырехугольный, из шелковой или льняной материи, плац, вшитый в него частицей мощей какого-либо православного мученика, лежащий в алтаре на престоле, является необходимой принадлежностью для совершения полной литургии. Одновременно он является также и документом, разрешающим совершение литургии. Во время литургии на антиминс ставятся сосуды для причастия. На современных антиминсах изображаются положение во гроб Иисуса Христа после снятия с креста, орудия казни и 4 евангелиста, по углам плата. В древности, и ныне у старообрядцев, на антиминсе изображался лишь крест. 72. Рональд открывает глаза. «Слышко, чего скажу, Евсеюшка? Царь-то в земле Вританской, того. Молодой совсем, ворчливый голос сторожа лишака мирно доносился из-за приоткрытой двери коптерки. Его дополняли звон граненых стаканов, хруст, иканье, хлюпанье и хрип радио, поющего разбойным голосом «Мир-эр-эр вашему дому». Рон замер. Густо пахло луком в масле, стоялым перегаром, мхами, душистой медовухой, грибницей, лесной прелостью, свечным жиром, мазутом и грязной коптеркой, в ямократию играть изволит. Рабов понаосвобождал, да головенкой-то они слабы, рабы рабами, им чего не дай, а все пятки лобызать кидаются. Тьфу ты, окаянство, правильно, а все почему, наставительно гаркнул кто-то большой и шумный, да потому как ихняя натура поломата, рабская, как есть рабская, приучено только страх знать, понятия путают, самих себя со скрипом разумеют-то, не то что, а он им, ямократию, конституцию удумал, конституцию, слыхал, сыромят, царь англицких лесов да холмов, и конституцию, слышко, сам, как есть самодержец, им же и сгинет, а туда же, за простецами ну да ничего, ничего, пообтешится, бросит играться в новомодности как дитё малое, супротив природы-то не попрёшь, врёшь, волф, врёшь, от кровавой листвы, да от ветров студёных не сбежать, не скрыться, потому как внутри него ветры те, почитай в самом Евином сердце, молодой ещё, пообвыкнет, пообвыкнет, кто-то внутри, за дверью, трубно высморкался. Рон мучительно заозирался и нырнул обратно в тень, несчастно кривясь и мечтая слиться со стеной, по которой распластался. Недавний кошмар гнал в ночной мрак, соднил на подкорке, заставляя пойти и выговориться хоть кому-то. Но общаться с мирно заседающими в коптерке лишаками совсем не хотелось. Да и что он скажет? «Привет, я Рон. Я сожрал сердце акромантула и кусок его же конечности. И теперь я в кошмарах, рыжий паук-переросток, жрущий друзей, а еще у меня вчера были паучьи глаза, так, да, да они живо куда сдадут или сами порешат, они же не люди, лесные не люди, им же закон не писан, не чита нашему-то, не чьей-то, а», протянул третий, молодой голос, сравнил тулуп с формовкой, добродушно пробасил голос сторожа, «Наш Морозушка, голова, январской стужей глядит в самую душу, почитай, Берендея бесштанным отроком видал, самого Берендея-то». В Днепр реку босой сходил по слову Владимира князя, самолично капище свое своими руками ломал, плакал сердцем, а ломал, сам видал, сам, отроком лопоухим я был, щепком дубовым, что твоя Русланка из Ольшаника, глядел я из-под ветел, как Морозушка с жрецом ихним, греческим, по берегу ходил, о судьбине своей речь держал, стар Морозушка, мудр, старее той бабы Нинашинской, что в заводи космами при луне мотает, поди. Рон замотал головой и настороженно прислушался. Упоминание родной земли да еще и какого-то царя сдавили грудь холодом и страхом. Неужели, тот, кого нельзя называть, тьфу ты, помянул к ночи беспутную. Возмутился кто-то, любопытная бабенка, страсть, даром, что старее иги, глядит в рожу, что твоя ворона в масол. Постойте, вы хотите сказать, что на территории России есть кто-то подобный нашему королю полых холмов? В незнакомом голосе сквозили изумление и какой-то мальчишеский восторг. Человек говорил хорошо и чисто, но с заметным британским акцентом. Значит, у магических народов есть цари. У каждого народа, не у всех, пробасил кто-то под хруст и чавканье. Из динамиков какая-то тетка пела про неумеху ученика, который вместо утюга наколдовал слона с пчелиными крыльями и цветами вместо ушей. Вы, волхвы, народ чудной, на что каждому племени по царю. Ежели у каждого выводка по сильномогучему царю будет, так и передраться недолго. Под каждым царем племен видимо-невидимо, да не на всех царей-то хватает. А вот слыхал я в земле американщине следопыт ходит. Лицом красен, глаза, что цветки у Петровых батагов, руки поводьями натружены. Смелый, да работящий, а улыбка простая, открытая, чисто мальчишеская. Смотрит, запыленный, солнцем обожженный. Из-под шляпы своей чудной, на шее ожерелье индейское, с перьями, духом дикого западу кличут, много чудного на свете, много, а я слыхал, будто есть черная царевна, в крокодилицу перевертывающаяся, во лбу ее третий глаз, крокодилье око, а косы ее острижены, чтобы из волосьев амулеты плести, значит, а амулеты те, защита, народцам волшебным, амазонским, да чернокожим простецам, которые в мире с лесом живут. Шибко царевна та белого человека не любит. Много зла народы ее от белых людей приняли. Хорошо, я понимаю, интеллигентно оборвал оратора незнакомый чародей, сколько этих царей. Дюжина, пророкотал доселе молчавший зычный голос. «Да ты чего как не родной, Евсей, плесни Ньютону, сидит сиротой казанской, чаек мусолит, я не пью да не стоит, куда ж вы льете?» «Правда», — вяло засопротивлялся незнакомый британский маг, «я же это не выпью, у Марьи добрые меды, ты на них худого не думай», — поучительно заметил сторож, «на одолень траве, с батыр корнем, это-то меня и пугает», — как-то обреченно пробормотал маг. Дружно зазвенели стаканы и кружки, и сборище леших, гремя и роняя стулья, встали и молодецки грянуло многое лето, да так, что задрожали стекла в ссохшихся рамах. В неверном желтом свете, бьющем из коптерки, тени лесных тварей казались гротескными нагромождениями случайных форм. Рон кое-как отлепился от стены, но следующий вопрос соотечественника заставил его замереть, совершенно обратившись вслух. «Как я могу увидеть этого? Мороза? Он маг? Или нечто иное? Древний он?» Нехотя отозвался кто-то. «Волф на манер тебя, да только посильнее будет, не гневись, Ньютушка, много у нас царей было», задумчиво поддакнул кто-то, «а расскажи-ка гостю, Евсей, как Морозушка Перуна, да Мару поборол, поди и не слыхал, вы это сейчас про славянских божеств?» Растерянно поинтересовался маг. «Про волхвов я, про древних, много сил имели, великую власть над простецами взяли», басовито обстоятельно зарокотал кто-то, «да, слышко, возгордились». Крови захотелось им, силы, и сказали простецам, «Не надобно нам скота бессловесного, закалите нам девок, да вьюнош ваших», с хитростью придумали, чтоб, значит, простецы слишком-то не плодились, из простеца дух вон, а волхвы и рады, от того как силу простецову, дыхание жизни, в себя вдыхали, и жадны до той силы стали, страсть, Морозушка вьюношей был, да все видел, доброе сердце Евойной кровью обливалось, вторил кто-то, сговорился он с дружками-товарищами, да как почуял, что простецы более не хотят на алтарях друг дружку изводить, войной пошел, да на самого Перуна, Велес от Перуна отступился, не по сердцу ему стало, что побратимы стихийники творят над простецами злодейство, шибко добрый Велес был, и научил Велес Морозушку да Ярила, Леля, Ладу да Кострому, как самого Перуна извести. Сам рот заслонил, не иначе, волхвита уцелели, а одолел Морозушка Перуна и Евойных дружков-подельничков, а и сам княжить над нами сел, простецов полонить запретил, девок их портить, нежити всякой поперек встал, а потом, слышко, как простецкий князь клич кинул, Морозушка простецам показался, в реку Днепр сошел, как простец, друзьям настрого запретил в богов рядиться, а сам, знай, броди по Руси, сирот одаривал, странников привечал. Ежели не с худым умыслом пришли, строг Морозушка, строг, но добр, загремели одобрительно на все лады лешаки. Твоя правда, Волф, почитай, как мы стал-то царь наш, пробасил сторож, да внутри, как есть, человек, да на что тебе царь наш, в аглицкие земли он не ходит, ему, вона, немецчины хватило. Почитай, до самого Берлину с простецами ходил, солдатский бушлат одевший, он, слышко, вашего брата, волхва, того, не любит, ему простецы родней, их и защищает как знает, но он мог победить Гриндевальда, возмутился маг и, судя по звукам, что-то уронил, он мог, Адольфка ни одного твоего Гриндевальда привечал, возразил кто-то, с самого тебе тутамошних волхвов понавез, видал я их, башка бритая, тощий как девка, а поди, тронь, тела за место палочек, документов нету, а я тебе скажу, волхв без документа, в чужой земле, не на доброе дело пришел, а волхв тот тибетский, слышко, как мертвый был, не искорки в моргалищах Евойных, раскосых, убивал как плясал, ни лучинки, ни искринки, глядит как на мясо, а в глазах-то, пусто, потому как стремятся они к нирване этой, а нирвана-то ихняя, и есть пустота, безликая и полная, это только для внешних их вера добренькая, да мудренькая, а суть ейная, в устремлении в ничто. Лешие одобрительно загомонили, не забывая греметь стаканами и громко хрустеть. Желудок Рона протестующе заурчал. На миг воцарилось озадаченное молчание. «Ленчик, иди, глянь», — пробасил кто-то с сомнением. «Волхвита, небось, опять задумали чего?» Скрипнула дверь. Рон со всех ног бросился прочь, но был ловко пойман за шиворот. Худой потлатый парень-лешак, посмеиваясь, склонился над ним и весело изумился. «Гляди-ка, Рончик, Евсей!» Тут этот, аглицкий волхвенок, который младший сын, желудок Рона гневно заворчал, а сам Рон мучительно покраснел. «Тащи сюда, пирогом пытать будем, пока не слопает», «Не отпустим», — отозвался кто-то, «ишь ты, рыжая оторва, не спится ему». Лишак, добродушно ворча, затолкал Рона в душную, едва освещенную тусклой масляной лампой коптерку. И Рон замер в дверях, широко открыв рот и отчаянно тараща глаза. В компании импозантно обросших мхами и мухоморами леших, за столом сидел сам Ньютс-командир. Живой и настоящий Ньютс-командир с карточки из шоколадной лягушки. «Зэ, здравствуйте», — выдал Рон, таращись на скромно давящегося лишачьей медовухой магазоолога, на честную лишачью братью, на неряшливо порубленный в миску с маслом лук, на наставленную поверх газеты снедь, на пахучие пучки трав и на старенький настенный магдловский радиоприемник. Радио разбойно хрипело про новорую бессемечных яблок и тускло блестело зеленым резным корпусом. «Ты это чего не спишь, непутевый?» Грозно сдвинул брови огромный престарелый лишак с пучком осоки на загривке и трутовиками на сморщенной серой физиономии. Глядя, как ошалевшего Рона усаживают за стол, нарезают ему пирога и щедро плещут чаю в здоровенную глиняную кружку. Пузатый самовар, бахвально выпитив затейливый краник, горел ослепительно и празднично. И Рон чувствовал исходящие от него волны жара. «Не пугай, дитё, сыромят!» – пробасил кто-то, и волосы вжавшего голову в плечи Рона встрепала огромная замшелая пятерня, пущая сидит. «Ишь, какой рыжий, что твой котяра! Жуй, конопатый! Чего глядишь?» Рон активно закивал и, побагровев, взялся за печеное. Лишаки тем временем уже гремели какую-то тягучую, длинную песню на незнакомом наречии. Язык очень походил на русский, но был в разы сложнее и образнее, наверное. Рон не понимал половины слов, но то, что удавалось уловить, звучало удивительно архаично и красиво. Сусальное кружево старинного распева плыло и плавило душу, вынуждая мечтать о таинственном мраке колдовской чащобы, о заброшенных кумирнях и о зарастающих лесом деревнях, о их мрачном безмолвии и тьме. «Ты ведь Рон Уизли?» Мистерс-командир рассеянно тер подбородок, с интересом разглядывая Рона. Услышав родную речь, Рон так обрадовался, что попытался ответить с набитым ртом, но потерпел фиаско и оттого покраснел как рак. Скомандир кивнул с улыбкой и с сомнением заглянул в свой граненый стакан. «Бродить ночью по лагерю небезопасно, Рон. Я думал, это повторяют на каждой линейке в начале лагерной смены. Мне снился кошмар», — кисло отозвался Рон, пододвигая к себе кружку с пахучим травяным чаем, «а потом мне почудилось, что у меня что-то с глазами, и я пошел в медпункт, а по дороге хитрый лишачий чаек обварил глотку, а в нос ударил запах грибницы и перегноя». Рон с воплем схватился за лицо, нестерпимо жгло глаза и рот, челюсти Рона стремительно деформировались, превращаясь в паучье жвало. Рон зашарил по столу лишней парой рук, окончательно утонув в потоках жесточайшей паники. Лешие повскакивали и ринулись к нему, роняя стулья, тормоша и изумляясь. «Радушка, батюшка», — причитал сторож, «а ну, на кушетку его, я помощь позову». «Проклят!» — ахнул кто-то, «прокляли дитё, это какая же паскуда». Магазоолог в два рывка оказался подле и уже что-то вливал в Рона из зеленого фиала, бормоча по-английски. «Мерлин, лишь бы успеть, это ты чего, Евсей, в пирог поклал?» — ахнул молодой леший. «Акромантула», — пробормотал скомандир, помогая Рону подняться. Медленно, но верно его тело теряло паучьи черты. «Грибов, да курятину», — сварливо отозвался старик. «Я чего, куренка от паука не отличу, я ел акромантула в Хогвартсе», — слабым голосом сообщил Рон. «Том сказал, что надо бороться со страхом». Повисло тягостное молчание. «Да», — кашлянул сторож, — «значит, это мой чаек виноват. Он, слышко, с нелюди людскую шкуру сымает. Оттого его оборотнем никак нельзя, да и полукровкам тоже». Пробовавший паучью плоть проклят, шокированно покачал головой скомандир. «Я видел подобное у аборигенов Борнео. Необратимое проклятие крови. Мерлин, такой страшный недуг и в столь юном возрасте. Тебе придется регулярно пить особый состав, Рон. Я научу тебя его готовить. И я исцелюсь, да?» — с надеждой поднял голову Рон. «Нет», — последовал ответ, — «но ты сохранишь человеческое обличье и не превратишься в паука навсегда». «А какой он, мороз?» Рон сидел в развилке яблони, за птичником, подле домика ежиного братства, поглощая зеленые яблоки. «Мороз?» — не понял Елисей, завозившись рядом, запихивая себе за шиворот незрелые, кислые плоды. «Какой еще мороз? Ну, маг, такой, древний, крутой маг-мороз», — прошамкал с набитым ртом Рональд и оживленно закрутил головой. «А где Вергергилили?» «К нему мама приехала», — Елисей метнул огрызком в дальнее дерево, в грушу, кажется, никогда не слышал ни о каком морозе. Погоди, ты чё, про Деда Мороза? Роня, это ж сказки, в него только малышня верит. А какой он? Рон полез выше, повис на ветке и задумчиво качнул ее пару раз. Так, для профилактики. Ну, он вроде вашего Санты, только, ну, наш, почесал затылок Яська, у него шуба, шапка, бородища, волшебный посох, и он на Новый год ложит подарки под елку. Ну, вернее, взрослые ложат, а говорят, что он положил. Еще с ним всегда внучка, Снегурочка. Роня, это сказочные персонажи, в них верят только простецы. Деда Мороза не существует. Уизли покачался еще немного на ветке и спрыгнул в траву. «Куда пойдешь?» — лениво окликнул Рон развалившийся в развилке Иска. Рон пожал плечами и сунул руки в карманы, высматривая в траве нападавшие от тряски яблоки. Солнце пекло затылок и золотило стекла теплиц. Буйное разнотравье стрекотало кузнечиками, а в звонком голубом небе не наблюдалось ни единого облачка. И чем безмятежнее смотрела погода в душу Рона, тем большая сумятица его охватывала. С одной стороны, где-то на подкорке скреблась крамольная мысль, что вот теперь-то он, Рон Уизли, очень необычный волшебник и точно переплюнул всех братьев и сестру по части невероятного. С другой стороны, страшная правда Ньюта с командира не сулила Рону ничего хорошего. Без зелья он рисковал очень скоро превратиться в здоровенного рыжего арахнида, в разумную вечно голодную фантастическую тварь, опасную для семьи и друзей. И, к тому же, мерзкую до беспамятства. Рон яростно зачесался и тихо заскулил от отчаяния, представляя, как из рук начинает расти мерзкая рыжая шерсть, а руки превращаются в паучьи лапки. И руки таки отозвались торжествующим зудом. Рон затряс руками, в панике отгоняя морок, потому что из-под кожи действительно потянулась жуткая рыжая щетина, а угол обзора не просто расширился, а стал каким-то иным. Судорожным усилием воли Рон кое-как вернул себе человечье обличие и, подумав, потащился в сторону загона с гиппогрифами. Разжиться перьями. За загоном Рона изловила зоотехник, Пелагея Петровна, улыбчивая рыжая тетка со здоровенной кастрюлей, полной смеси отрубей, ржаной муки и столовских остатков. Левитируя одной рукой кастрюлю, она умело выудила юного Уизли из-под копыт разъяренного гиппогрифа и повела чумазого, но вполне живого Рона кормить не магических птиц. Ближайшие полчаса Рон ходил с зоотехником по вольерам, менял воду в здоровенных поилках и даже лично покормил фазанов, в процессе чего разжился здоровенным ярким пером, немного измазанным в фазаньем помете. Перо Рону почистила магией сама зоотехник, она же и зачаровала его тут же, полушутя, на коленке, чтобы оно нормально писало под диктовку и служило дольше. На вопрос, почему юнатка не продает перья, только весело пожала плечами и заметила, что птиц не так-то и много, да и не рентабельно. А самопишущие чары любой дурак знает. Рон попросил продиктовать ему слова заклятия и показать движение, после чего где-то с полвечера тренировал это и другие заклятия на ходу, воображая, что ивовый пруд – это волшебная палочка. Перо же он спрятал в сумку, завернув в газету. Когда же братство сводили в трапезную, на ужин, а летние сумерки пробрались на территорию лагеря, Рон Уизли пристал к играющим в магловский пионербал девчонкам и до отбоя бросал небольшой синий мячик через облупленный П-образный турник. Какая жуткая ирония, голос подружки Локхарта звучал серьезно и крайне встревоженно. Целый мир, населенный магами, уничтожила одна единственно психически нездоровая женщина. Так было не всегда. Когда-то эту планету населяли и маги, и магглы. Маги жили, таясь от простецов, пока магам не стало слишком тесно в своем мирке. Они уничтожили своих простецов. Фрида, голос Локхарта дрогнул, этот прекрасный город, дом убийцы чернокнижников, работорговцев и отравителей. Не такой правды я желал. Мои мечты осыпаются прахом. Но посмотри, как этот мир был прекрасен, пока не ушел в ничто. Если кто-то и знал, в какое нищенское, жалкое ничто заводит мечты, так это Форрест Ривер, а не маг и подающий надежды Зельевар, выпускник Гриффиндора, лишенный палочки постановлением Визингамата от октября 89 года, более известный в определенных кругах как Человек-таракан. Недавно приобретенная в Лютном палочка враждебно холодила руку и слушалась весьма скверно. Не то, чтобы Ривер был в восторге от того, что стараниями Дамблдора его обвинили в нарушении статута и едва не засадили в Азкабан, но и гнева он больше не испытывал. Все бывшие прежде заслонили Лига полуночников, новая личина, новые союзники и враги, могущественная, а подчас непобедимая вражья армада всех возможных биологических форм и расцветок. Анимак таракан осознавал, что ходит по лезвию бритвы, но страх разоблачения давно казался ничем перед лицом настоящих напастей и угроз внеземного характера. Если бы кто-то в годы учебы сказал ему, Фористу Риверу, что однажды его полуфантазийные акварели оживут, он рассмеялся бы шутнику в лицо. Однако, то, что видели глаза прямо здесь и прямо сейчас, настойчиво шептало в оба уха. Наши мечты материальны. Далеко внизу простирался самый настоящий хрустальный город. Его алые, голубые и лиловые кристаллы призрачно серебрил свет трех лун. Синяя дымка и сиреневая марева ткали город на полотне весенних туманов, разливая в груди Ривера вдохновенный восторг и изумление. Человек-таракан, шевеля усами антеннами, с изумлением разглядывал голубое кружево хрустальных мостов и башен, древовидные розовые кусты, захватившие все вокруг и огромные белоснежные бутоны, мощно благоухающие мускусом и травяной прохладой. Буквально на глазах оживали его собственные акварели, тянулись ввысь хищные могучие розовые деревья, усеянные мощными шипами и голубыми искрами пятнами. Таракан с недоверием покосился на Локхарта. Тот безмятежно парил над городом, прижимая к груди свою угловатую художницу Макглу. И они двое с такой любовью смотрели на мертвый инопланетный город, что делалось страшно и больно. Человек-таракан помотал головой и усмехнулся. Нет, так не бывает. Зеркальное королевство – плод воспаленного сознания Гилдероя Локхарта. Прекрасный город забвения собран из ошметков путанных видений и случайных акварелей из чужого альбома, из постеров агрессора и уфологических передач, из старых аниме и не менее старых комиксных разворотов. Он не может существовать. Но вот они, цветные витражи в чудом уцелевших окнах, мощеные зеркальными глыбами кривые улочки, призрачно-голубые хрустальные дворцы, статуи неестественно похожих на Локхарта мужчин и женщин, прекрасные мозаики с отважными покорителями космоса, лепные фасады домов и белое душистое марево цветущих садов, синее-синее ночное небо и в нем, чужие звезды и сразу несколько лун в серебристо-вишневой чарующей пыльце. «Я вернулся, моя бедная родина», — лучезарно улыбнулся Локхарт, «мой прекрасный город забвения». И гигантские древовидные розы с воркующим смехом пришли в движение. Из белого вороха бутонов выглядывали слепые, жемчужно-белые существа, похожие на человекообразных бабочек. Их встревоженный шепот наполнил все вокруг. Отовсюду потянулись миазмы живого, жадного мрака. Человек-таракан на всякий случай поднял палочку и заорал, не оборачиваясь. «Ты ничего не путаешь, Гилдерой. Планета обитаема. Это единственный уцелевший город». Улыбка Локхарта погасла. «Она уничтожила всех. Эти милые феечки неразумнее наших пикси». «Она...» — не понял таракан. Локхарт ткнул пальцем себе под ноги и коротко сообщил. «Она...» И из-под шарахнувшихся в разные стороны магов стремительно вынырнула странная девица в белоснежных азиатских одеждах. Кукольно-бледное лицо не выражало ничего. В бездонных серебристо-белых глазах отрешенно дотлевало застарелое безумие. Черный шипастый венец незнакомки расцвел зеркальными розами, темно-лиловые кудри взметнулись и рассекли воздух с хищным свистом. Заключенную в голубую сферу подружку Локхарта где-то справа медленно уносила к земле. «Гилдерой, я люблю тебя!» Звонкий крик девчонки поглотили волны чужой магии, враждебной и жуткой. Локхарт снес незнакомку потоком концентрированной голубой энергии и возгласил, сжав до хруста кулак, «Танцующая с тенями королева осколков, я здесь, чтобы остановить тебя!» «Неужели?» С равнодушным хрустом вправила себе челюсть незнакомка, «И кто же ты, а герой, кишками которого я измараю мои мостовые?» «Гилдерой, рыцарь забвения, я здесь, чтобы вершить правосудие во имя». С диким свистом бестия раскрутилась вокруг своей оси, расшвыривая магов, как рыхлую земляную крупу. Локхарт с грохотом протаранил собой тускло звякнувшую хрустальную беседку и был погребен под осколками. Таракан послал в бестию бомбарду, но был моментально вмазан в ближайшую стену зеркальной массой неведомого происхождения. Королева осколков мягко опустилась на землю, осыпая все вокруг себя тонкой зеркальной пылью. Тяжелые лиловые кудри с инфернальным шепотом шелковым плащом окутали гибкую, тонкую женскую фигуру, дрогнули пару раз и пришли в движение, сами собой сплетаясь в непомерно длинные, толстые косы. Локхард с тихим стоном завозился под обломками беседки, и падшая королева мертвого мира невозмутимо зашагала к шевелящейся груди голубого хрустального лома. Лома, густо измазанного свежей кровью. Вокруг головы королевы чудовищным осколочным нимбом заплясали мелкие искры зеркального крошева. Гилдерой. Отчаянный крик подружки Локхарта, угловатое тонкое тельце, повисшее на яростно сопротивляющейся инопланетной ведьме, полные слез девичьи глаза, стеклянное крошево, рвущее вживую тело отчаянной магдловской девчонки, пытающейся ползти окровавленной гилдерой. Все смешалось, все выло, звенело рвущимися заклятиями и морало кровью равнодушно мерцающие зеркала. Отважная магдла из последних сил, окровавленными руками сорвала корону с головы ведьмы, и та с диким воплем отшатнулась, хватаясь за свое прекрасное лицо и зашедшие безобразными трещинами, осыпаясь мириадами звенящих осколков. Осколки тускнели и гасли, обращаясь тонким мертвецким прахом и костяной мукой. Мириады волшебных крылатых тварей покинули свои гнезда и устремились к замершей с короной в руках окровавленной девчонке. Малютки-феи, нагие и юркие, с непроницаемым мраком в огромных нечеловеческих глазах, крылатые коты с детскими лицами и сошедшие с полотен басхэ чудовищные, гротескные твари спешили отовсюду, почуяв смерть последней ведьмы бездыханного мира. И было их так много, что они почти заслонили звездное небо, его синие атласы перья облаков. Окровавленная магдловская художница, не сводя глаз с чудовищ, медленно опустила черный венец себе на голову, и ее, словно коконом, объяли потоки опасной, хтонической мощи. Россыпи бликов и мелкого зеркального крошева стремительно ткали прямо на теле художницы совершенно фантазийные, вычурные женские доспехи. За ее плечами, ликующе звеня, расцвели три пары голубых стрекозиных крыльев, огромных и приглушенно мерцающих всеми цветами спектра. Тучи гротескных тварей хлынули на мостовую, безмолвно обступая людей и преклоняя колени перед хрупкой девчонкой в зеркальной броне. По грязному лицу ее бежали, застывая на полпути, ртутно-серебристые слезы. Она, не видя ничего вокруг, побежала сквозь толпу к обломкам беседки. Локхард, покачиваясь, поднялся на ноги и был заключен в порывистые, но очень цепкие объятия. Зеркальная масса стекала под ноги, нехотя освобождая человека-таракана и услужливо освобождая его ткань от кровавых пятен. «Все правильно», — прошептал Гилдерой куда-то в коротко остриженные черные волосы девушки, «все правильно, розам нужен садовник, а забвению — королева, добрая королева, способная обратить тьму в свет». Где-то в коптерке охрипшее радио пело голосом крутейшего, по мнению пацанячьей спальни ужиного братства, мага-певца в мире. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле. «Привет, а что ты делаешь?» В пыльный пролет под лестницей заглянула миловидная девчоночья личика. Черные косички и старенький синий спортивный костюм, любопытные карие глазищи. Рон уже где-то видел это лицо, но совершенно не помнил где. Девочка присела на корточки, завороженно глядя, как белоглазый Вергор Гелилеерзает и бормочет, рассевшись в центре зеленовато-желтой печати, вокруг него скачут хлористые искры и бегают пять жирных диких крыс. «Ой, вы что, колдуете?» «ТС», — шикнул Рон и сделал крайне взрослое и независимое лицо, «ты мешаешь шаману работать». Кто-то подкрутил радиоприемник у громкости по административному зданию юнатки поплыли знакомая музыка и голос лохматого выпускника факультета магов ветра и воздуха. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым.